1 июля группа посетителей родины учеников Корейской повышенной школы в Японии во главе с директором Токийской корейской средней и повышенной школы Синдиль Уном возложила букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.